Глава 14. Даже без часов Александр, как человек военный и обладавший чувством времени, просыпался на рассвете ранним голубым утром, умывался и курил, пока Татьяна сонно ждала его, свернувшись калачиком, словно теплая булочка, только сейчас вышедшая из печи. Прыгнув в постель, он немедленно прижимался к ней ледяным телом. Татьяна взвизгивала и безуспешно пыталась увернуться. «Не надо, бессовестный, хоть бы тебя на гауптвахту отправили. Клянусь, маразмом бы у тебя такое не прошло». «Чистая правда, но у меня нет неоспоримых прав на Маразова. Ты моя жена. Повернись ко мне». «Пусти меня, тогда повернусь». «Тата», — прошептал Александр. «Можешь не поворачиваться, я обойдусь». Он продолжал прижиматься к ней. «Но я не отпущу тебя, пока не получу своего, пока ты не согреешь меня снаружи и внутри». Они долго любили друг друга. Потом Татьяна приготовила ему на завтрак 12 картофельных оладий, и пока он жадно ел, сидела на одеяле рядом с ним в розовом рассвете, наслаждаясь солнышком и не сводя глаз с любимого. «Что?» «Ничего», — улыбнулась она. «Ты всегда голодный, как только ты пережил эту зиму». «Как я пережил эту зиму?» Она отдала ему свою порцию оладий. Он протестовал, но не слишком долго, особенно когда она подвинулась к нему и стала кормить по-прежнему, не отрывая от него глаз. «Что, Таня?» — повторил он, беря с вилки последний кусочек. «Я сделал что-то такое, что пришлось тебе по вкусу?» Краснея, качая головой, она тихо поцеловала его в щетинистую щеку. «Пойдем, муженек, давай побреем тебя». «Брей его», — Татьяна приговаривала. «Вот так, вот так. Кстати, я говорила тебе, что Аксинья завтра утром предложила истопить баню и постоять у двери, чтобы никто не вошел». «Говорила». Без особого энтузиазма отозвался Александр. «Но сама знаешь, она вызвалась постоять у двери, чтобы нас подслушивать». «В таком случае придется вести себя потише, верно?» — заметила Татьяна, вытирая мыло с его гладкой щеки. «Мне? Мне придется вести себя потише». Татьяна снова вспыхнула, и он улыбнулся. «Что мы будем сегодня делать?» — спросила она, заканчивая с бритьем. «Нужно бы собрать ягод, тогда я испеку пирог». «Стоило бы, но сначала я затащу это бревно в воду, чтобы было где сидеть и чистить зубы. А потом нужно сколотить стол. Нужно же где-то чистить рыбу. К тому же ты собираешься идти шить подарки. Я не стану злиться». «Я вернусь через часа два», — пообещала она. «Буду счастлив». «Это твоя обязанность». «У меня только одна работа здесь, в Лазареве», — сообщил Александр, хватая ее за талию. «Любить мою красавицу-жену». Татьяна лукаво улыбнулась. «Одни только разговоры, а дела никакого». «How my English?» — спросила она. «It's good», — ответил Александр. Поздним утром они бродили по лесу в нескольких километрах от дома, собирая чернику в ведра. Они договорились беседовать только по-английски, но Татьяна схитрила и перешла на русский. «Я читаю куда лучше, чем говорю. Правда, Джон Стюарт Милль у меня не пошел». «Какая досада», — ухмыльнулся Александр, срывая гриб. «Таня, это можно есть?» Татьяна, выхватив гриб и бросив на землю, кивнула. «Да, но только один раз». Александр рассмеялся. «Нужно научить тебя собирать грибы, Шурочка. Нельзя вот так вырывать их из земли». «А мне следует научить тебя говорить по-английски, Танечка», — парировал Александр. «Это мой молодой муж Александр Баррингтон», — немедленно ответила Татьяна. Александр прищурился от удовольствия. «Это моя молодая жена Татьяна Метанова». Он поцеловал ее в макушку и продолжал по-русски. «Танечка, а теперь скажи то, чему я тебя научил». Татьянино лицо мигом залилось ярким румянцем. «Нет», — твердо сказала она по-английски, — «ни за что». «Пожалуйста». «Нет, ищи ягоды». Они так и не перешли на русский, но Татьяна видела, что Александр потерял всякий интерес к ягодам. «А позже? Скажешь позже?» «Никогда». Храбро стояла на своем Татьяна, но при этом не смотрела на мужа. Александр привлек ее к себе. «Позже я заставлю тебя говорить в постели только по-английски». Слегка отстранившись, Татьяна сказала. «Хорошо, что я не понимаю, что ты мне говоришь». «Сейчас покажу», — пообещал он, поставив ведро. «Позже, позже», — уступила она. «А сейчас бери корзину и собирай ягоды». «Не корзину, а ведро», — поправил он. «Ну же, Таня, скажи. Твоя застенчивость разжигает во мне желание. Скажи». Татьяна, едва дыша, пролепетала. «Хорошо. Бери ведро, пойдем домой. Я обещаю попрактиковаться в любви с тобой». «Заняться любовью, Тата, заняться любовью», — засмеялся Александр. Как медленно тянулся этот ослепительный мирный летний день. Александр распиливал бревно на короткие поленья. Татьяна не отходила от мужа. «Ну что?» — говорил он, почувствовав очередной толчок под ребра. «Что, моя маленькая тень? Дай мне закончить, иначе нам не на чем будет сидеть». «Хочешь поиграть?» «Нет, нужно сделать скамью». «Мы можем поиграть, — Александр говорит». Призывно улыбнулась она. «Позже». «Как насчет войны или пряток?» «Позже». «Ага, боишься снова проиграть», — подначивала она. «Ах ты!» «Может, хочешь призвиться?» Александр поднял брови, Татьяна смущенно шмыгнула носом. «Я имела в виду в воде. Хочу встать тебе на руки, чтобы ты поднял меня над головой». «Только если потом я брошу тебя в воду». «Теперь это так называется? Ладно, договорились». Смеясь и не отпуская ее, Александр покачал головой. «Потом. Мы обязательно сделаем это не один раз, но пока нужно распилить чертово бревно». Татьяна немного помолчала. «Не хочешь показать, как отжимаются военные? 50 раз подряд?» «Если обеспечишь мне соответствующий стимул». «Прекрасно. Прямо сейчас?» «Нет, это уж слишком. Потом». Она немного помолчала. «Хочешь помериться силой? Кто чью руку уложит первым?» «Что?» — выпалил Александр. «Ты никак шутишь?» «Боишься, великан?» Она принялась щекотать его. «Прекрати». Татьяна не унималась. «Ко-ко-ко, цыпленочек». «Ну все». Он отложил пилу, но Татьяна уже с визгом летела по поляне. Он помчался за ней. «Вот я тебя сейчас, берегись». Она с радостью позволила поймать себя в чаще леса. «Ну, не стыдно тебе щекотаться, когда у меня пила в руках?» Отдуваясь, пропыхтел он. «Шура, у тебя вечно что-то в руках. Если не пила, то папирос или топор или...» Он стиснул ее попку. «Именно или». Он сжал ее грудь. «Теперь понимаешь, о чем я? Можешь опрокинуть меня на землю и делай все, что хочешь», задыхаясь, пробормотала она. Не осознавая своей силы, он обнял ее так, что хрустнули косточки. «Пусти, Шура, пусти», выдавила она, нежно гладя его. Он отпустил. Татьяна с трудом отдышалась. «И что теперь? Ты отвлекла меня от работы, что предлагаешь? Отжимание? Резвиться в воде? Или что другое?» Они не шевелились. Глаза Татьяны искрились, глаза Александра сияли. Она метнулась вправо, влево, но Александр оказался проворнее. «Попалась!» — выкрикнул он, сцапав ее. «Давай еще раз». Она метнулась вправо, вправо, влево. Не получилось. «Попробуешь еще?» Она долго выжидала, делая вид, что бросится влево, и тут же оказалась вправо, прежде чем он успел выпрямиться. Татьяна с визгом кинулась в его объятия, покрывая поцелуями лицо. «Давай, Шмурки, я завяжу тебе глаза, а ты будешь искать меня на поляне. И не смей щипаться». «Почему это всегда мне глаза завязывают?» — возмутился Александр. «Давай лучше я завяжу тебе глаза и буду кормить, а ты станешь угадывать, что я кладу тебе в рот». Он еще не успел договорить, как Татьяна захихикала. «Ты что?» — с невинным видом осведомился Александр. «Шура, как насчет того, чтобы я угадала раньше, чем ты завяжешь мне глаза?» Александр хохоча понес ее в дом. «Ладно, поиграем, но только если ты назовешь по-английски то, что я положу тебе в рот». Он запустил руки ей под платье и стал ласкать. «Пусти, я убегу и спрячусь, а ты будешь меня искать». «Это еще к чему? Ты уже здесь?» Он погладил ее попку. «Шура, ты слишком крепко меня держишь, я шевельнуться не могу». «Знаю, не хочу, чтобы ты шевелилась». «И что это за игра?» «Та же самая, в которую мы играем весь день». «То есть?» «Встаем и занимаемся любовью, умываемся и занимаемся любовью, готовим, едим, занимаемся любовью, плаваем, занимаемся любовью, играем в футбол, домино, жмурки, занимаемся любовью». «Да, но сейчас просто займемся любовью. Какое ж тут веселье?»